Глава 7. Сначала о главном. После того, как вы провели кропотливую работу, определяя, какого склада человек добьется успехов на той или иной должности, провели собеседование с рядом кандидатов и, наконец, выбрали, не просто наняли, подходящего, время ввести его в курс дела. Правда? Вам хочется, чтобы новые сотрудники как можно скорее плотно занялись своими обязанностями? Не так быстро. Сориентировать человека очень важно, но часто это делают из рук вон плохо. В первый рабочий день менеджер жмет руку новичку, который провел 2 часа, заполняя необходимые бумаги в отделе кадров, фотографируясь, получая бейджик сотрудника и так далее, со словами «Добро пожаловать к нам, мы вам очень рады». Вот наша команда, мы все работаем вместе. Правда? Познакомься, это Кристал. Она работает у нас уже 9 месяцев. Она тебя поводит по зданию и сориентирует. Я и не знал, что тут нужны навыки ориентирования. Мне рассказали реальную историю, как новичок заступил на первую смену на крупном авиационном заводе. Завод находится на юге Калифорнии и является крупным государственным подрядчиком. Бригадир представил его одному местному гиду и ушел. Как только бригадир оказался вне пределов слышимости, парень сказал новичку, «Что ж, сейчас я тебе покажу, как провести здесь 8 часов, не делая ровным счетом ничего. Идем». Сначала они заглянули в комнату отдыха, потом осмотрели буфет, затем на складе запчастей долго болтали с хорошенькой девушкой за стойкой. После они сделали еще несколько остановок в разных местах, пока действительно не пришло время закругляться и идти по домам. И вы еще спрашиваете, почему военные самолеты такие дорогие? Самая важная речь. Вовсе не стоит сразу бросаться объяснять новичку, как закрутить гайку, войти в систему или где у вас на стене набор для оказания первой помощи. Самое главное, чтобы у него сразу сложилось представление о том, кто мы, какие у нас цели и почему мы существуем как организация. Поэтому первый рабочий день – драгоценное время, которое нельзя упустить. Психологи говорят, что после 16 лет человек редко перенимает новые модели поведения и делает это только под воздействием сильного эмоционального переживания. В остальных случаях он использует модели, взятые у родителей и других людей, с которых брал пример. Первый день на новой работе – важное событие в эмоциональном плане. Обычно это понедельник. Новичок приходит вовремя или даже раньше, аккуратно одетый. В глазах искры энтузиазма и желание скорее начать действовать. Для мудрого руководителя эта ситуация «Carpe diem» — «Лови момент». Сотрудник больше никогда не будет так открыт к восприятию информации даже на второй и третий день работы. В каждом новом отеле, который мы открывали, я всегда настаивал на том, что лично ввожу сотрудников в курс дела. «Доведись вам оказаться на моей первой встрече с персоналом нового отеля, вот что вы увидели бы». Комнату наполняет гул голосов новобранцев, которые уже заняли свои места. И вот появляюсь я. На мне темный деловой костюм и галстук. Подхожу к кафедре. Первые слова, которые срываются с моих губ, конечно же, с сильным немецким акцентом. «Доброе утро! Меня зовут Хорст Шульце». Я президент и управляющий директор этой компании, и я очень важный здесь человек. Затем я делаю паузу, пока собравшиеся глазеют на меня, недоумевая, что это за пуп земли перед ними. И тут я продолжаю. Но и вы тоже. Ни один человек не должен претендовать на свое превосходство перед другим. Для этой компании вы не менее важны, чем я. Почему? Потому что ваше участие решающее. Если я не появлюсь на работе до завтрашнего вечера, мое отсутствие мало кто заметит. Но если кто-то из службы уборки номеров не выйдет на работу, то кровати останутся незаправленными. Мы не сможем заселить новых гостей, и это сразу же отразится на финансовой ситуации. И более крупные неприятности не заставят себя долго ждать. Остаток первого дня и весь следующий я провожу, постепенно разъясняя собравшимся, почему мы работаем именно так, смотрим на вещи именно так, что за идея лежит в основе нашей организации. Я зачитываю заявление о видении компании, объясняя фразу за фразой, приглашаю каждого нового сотрудника разделить с нами наше видение. Параллельно объясняю дебютантам, какие преимущества они извлекут для себя лично, работая в нашей организации. Здесь вы становитесь приверженцем высоких стандартов качества. Именно так на вас будут смотреть во всей гостиничной индустрии. Затем я излагаю кредо нашей организации очень подробно и с примерами. Я довольно долго говорю о четырех сверхзадачах любой компании. В общих чертах я о них говорил в третьей главе книги, детально разъясняя каждую из них. Постепенно подхожу к важным моментам. Что нами движет? Желание быть лучшими в нашей категории. Вот что мы думаем о наших клиентах. Чего они действительно ждут от нас? Заботы и участие, уважительного отношения, быстрого разрешения всех проблем. Обслуживание клиентов в нашей организации означает. Вот для чего мы здесь работаем и к чему стремимся, что служит движущей силой для всех нас. В этом наш азарт и энтузиазм. Поэтому работайте не только для меня или вашего непосредственного начальника. Присоединяйтесь к нам в осуществлении общей мечты. Никогда не забуду, какое впечатление произвела моя речь на собравшихся на открытии первого отеля «Ритц-Карлтон» в городе Монтего-Бэй на Ямайке. По правде говоря, раньше мне доводилось слышать от коллег по гостиничному бизнесу, что работники в этой стране никудышные. Они склонны обкрадывать работодателей и использовать ситуацию в свою пользу при первом удобном случае. Звучало очень удручающе. Как обычно, в первый день я выступил со своей традиционной речью. Я пригласил всех собравшихся разделить с нами нашу мечту. Подчеркнул, что никто из них не является просто обслугой, что все они — дамы и господа, которые обслуживают дам и господ. Если нам удастся создать здесь сервис высочайшего класса, резюмировал я, это принесет пользу не только компании «Ритц-Карлтон», но и вашей стране. Гости отеля вернутся домой и расскажут всем о нас. На следующий день, рано утром, я отправился на пробежку вдоль поля для гольфа, расположенного недалеко от отеля. Возвращаясь обратно чуть позже 7:30, я собирался быстро принять душ и отправиться на вторую встречу, назначенную на 8:00 утра. К своему изумлению, я увидел, как к отелю идут нарядно одетые люди. Женщины были в красивых платьях и даже в шляпках. Мужчины — в костюмах и галстуках. «Может быть, они идут на свадьбу?» — подумал я. «Нет, для такого события, пожалуй, рановато». Я продолжил наблюдать за ними и тут увидел, что они направляются к служебному входу отеля. Оказалось, это новые сотрудники шли на нашу вторую встречу в 8:00. Вчера они приняли мою речь так близко к сердцу, что сразу же решили одеться, как подобает дамам и господам. У меня на глазах выступили слезы. «Вы все выглядите просто чудесно сегодня», — обратился я к ним в тот день. «Мне очень приятно, что вы пришли сюда с серьезным намерением стать дамами и господами в своей работе. Пожалуйста, запомните, вы не обязаны одеваться так каждый день. Мы выдадим вам специальную униформу». Следующий уровень. В среду на ознакомительной неделе я уже отдельно встречаюсь с каждой службой отеля. Обычно я говорю, прежде чем мы откроем отель, давайте представим, что вам всем предложили бы денек отдохнуть. Как бы вы вместе провели этот день, чтобы он вам запомнился? Какие у кого идеи? Почти всегда слышу, мы бы куда-нибудь поехали на весь день. Хорошая мысль. А куда бы поехали? Обсудив варианты, сотрудники обычно останавливаются на красивом месте неподалеку. А на чем вы поедете? Спрашиваю я. Обычно предлагают арендовать автобус на весь день. Хорошо. «А теперь разрешите мне сменить тему», — продолжаю я. «Ваша служба отправляется в путешествие. Куда вы хотите приехать, скажем, через 6 месяцев? Какая у вас цель, как у команды, на этот срок? Мы хотим стать лучшими. Обычный ответ. В разных отелях формулировка может варьироваться, но основная идея понятна. Все согласны с этим, допытываюсь я. Уверены, что хотите стать лучшими в своем деле? Да. Хорошо. Это и есть ваша цель. О целях компании я недавно рассказывал, но теперь нам нужно ее конкретизировать именно для вас. Скажите, что значит быть лучшими в вашем случае? Один за другим следуют ответы. Хотим, чтобы наш отель был самым чистым, самым доброжелательным отношением, самым эффективным, чтобы нас уважали. Я слушаю и записываю реплики в лекционном блокноте. Еще я часто встреваю. Но помимо всего прочего, вам разве не хочется и самим хорошо провести время? Да, конечно. Наконец, прошу подняться начальника службы. Это ваш руководитель. Вы знаете, в чем заключается его роль? Я объясню. В том, чтобы помочь сделать все перечисленное. Он помогает добиваться целей, которые вы поставили перед вашей службой. Иногда это означает, что он не позволит опустить планку ниже, чем вы ее установили. Если, к примеру, он скажет вам: «Ребята, наш отель не такой чистый, каким мы собирались его сделать», не стоит обижаться на его слова. Он просто призывает вас снова стремиться стать лучшими. А если он заметит, что кто-то больше не заинтересован помогать команде в достижении общей цели, то расстаться с таким сотрудником — часть его работы. У вас есть миссия, и никому не разрешается саботировать процесс. Только в четверг мы, наконец, приступаем к введению в курс дела. Обсуждаем детали выполнения той или иной работы, технику безопасности, документацию, которую нужно заполнять и так далее. Но у нас перед глазами есть большая картина, общая цель, к которой мы все стремимся. Повторюсь, правильнее, если сотрудники обо всем этом узнают непосредственно от меня. Если же речь идет о новичках в отеле, который уже давно работает, то аналогичный ознакомительный курс для них проводит местный главный управляющий. По мере появления в отеле новых сотрудников курс проводится снова и снова. Я не призываю вас делать в точности, как я. В вашей организации вы можете придумать что-то свое. Но как бы вы ни построили ознакомительный процесс, следует непременно акцентировать главную цель вашей организации. Она того заслуживает. Сделать это нужно в такой обстановке и в такое время, когда сотрудники способны слушать наиболее внимательно. Ознакомительный курс никогда не должен превращаться в рутину, мероприятие для галочки. Он создает основу для будущего успеха. Если вы проведете его неосновательно или сократите, то работа в вашей организации всегда будет хромать. Величайшему гению бизнеса Питеру Дракеру приписывают слова: «Культура съедает стратегию на завтрак». Иначе говоря, можно вооружиться какими угодно стратегиями, директивами и системами. Но если корпоративная культура хромает, любые тщательно составленные планы провалятся. Получится не энергичная, слаженная команда, а бюрократия. Но если вы формируете ясную корпоративную культуру с самого первого дня, компанию ждет процветание на многие годы и десятилетия.